Навес они все же закончили, и получился он очень даже ничего. С тенью, спасающей от жаркого солнца, у них проблем не было. Деревья давали достаточную защиту, хотя они и изрядно прорядили их в районе стоянки, но все же. А вот от дождя эта нехитрая односкатная конструкция очень даже спасала. Недавний ливень, длившийся не меньше часа, показал, что кровля выполнена очень даже качественно. Ни одной протечки обнаружено не было. Может, все дело в чуть не полуметровом слое камыша? А может, ему все же удалось с первой попытки удачно справиться с поставленной задачей? Хотя раньше ничем подобным он не занимался. Но кровля получилась качественной. Вот стенки, тут вопрос другой. Это он уже делал у себя на озере, когда ставили беседку. А потому сложность была только в том, чтобы управиться с непривычным материалом вместо проволоки. Ничего, справился. Оно, конечно, где-то получилось коряво и с неудовлетворительной по его меркам прочностью. Но сильный ветер, поднявшийся перед грозой, конструкция выдержала успешно. Сегодня он решил приступить к устройству очага, или, вернее, все же печи на открытом воздухе. Благо, со строительным материалом проблем не возникло. Еще когда он вкапывал столбы, то обнаружил, что на глубине в два штыка начинался слой чистой глины, который, судя по всему, имел толщину более метра. А глина — это дело такое, она и строительный материал, и для предметов обихода очень даже годится. Трудно переоценить ее значение. Другое дело, что у него из этого все получится. В общих чертах процесс ему был знаком. Но вот как оно на практике получится? С другой стороны, выбора все одно не было. Строительство печи должно было забрать изрядное количество времени. И, казалось бы, есть вещи куда более важные. Но это как посмотреть? Ее постройка подразумевала под собой изготовление кирпичей, а значит, наработка необходимых навыков на небольшом количестве. Сам процесс более или менее ему знаком. Недалеко от озера имелся кирпичный завод, который, как и все, после развала Союза, пришел в упадок. Печи запустить там уже не могли, причина ему была непонятна. Но если директор не мог наладить производство, то они наверняка были и серьезными. Однако продукцию они выдавали, правда, немного. Рабочие складывали из кирпичей эдакие пирамиды, оставляя внутри что-то наподобие топки. Туда подводились газовые горелки, которые горели около суток. Вот только не меньше трети уходило в отходы. Это те кирпичи, которые образовывали внешний слой, и процент брака был довольно высок. Однако Дмитрия это вполне устраивало. Он не собирался налаживать производство кирпича. Обожженный кирпич ему нужен был только для печных труб, которые будут находиться снаружи, и как результат подвергаться воздействию осадков. Сами печи он собирался сложить из сырца. Этого вполне достаточно. Огня он не боится. Мало того, в местах воздействия огня произойдет спекание глины. Нахождение же под крышей исключит воздействие осадков. К тому же печи будут иметь дополнительную защиту в виде обмазки все той же глины, которую при необходимости можно и подновить. Трудности дали о себе знать практически тут же. Стал вопрос с изготовлением формы. Гвоздей у него не было. А если бы и были, то тратить драгоценное железо на это баловство он не собирался. Ага, он уже начал думать о многолетней перспективе. А что прикажете делать, коли уж так карта выпала? Они, конечно, время от времени предпринимали походы к месту их выброса, испытывая зыбкую надежду на то, что увидят знакомое марево, которое приведет их домой. Но не сказать, что он на это сильно надеялся. Так что эти походы обычно совпадали с их выходами на охоту, а это происходило не так, чтобы и часто. Каждый расстрелянный патрон отдавался зубной болью, поэтому основой их рациона была все же рыба. Довольно просто, используя небольшое возвышение, он сумел устроить коптильню, процесс подготовки которой занял едва ли не полдня. Еще бы, с этим возникли трудности у того, кто столько лет провел на разведении рыбы. Однако добиться достаточно долгого хранения мяса таким методом не получалось, все же нужна была соль. А вот с этим были большие трудности. Во время инвентаризации в багажнике машины нашлась еще одна початая пачка. Но этого все одно было очень мало, и Лариса расходовала ее очень экономно. Так что основа рациона в виде рыбы была просто предопределена. Инвентаризация принесла и неожиданные результаты. В различных укромных уголках авто им было обнаружено настоящее богатство. Разумеется, если думать о многолетней перспективе. А как прикажете думать в сложившейся ситуации? Дело в том, что он не просто был бригадиром, но нередко и помогал своим рыбакам, что выражалось и в том, чтобы доставить им домой пару-тройку мешков с зерном. Эта тара, как известно, зачастую имеет дырочки, или в процессе перевозки получаются таковые от соприкосновения с различными острыми углами. Так вот, им было обнаружено 46 зерен ячменя, 27 пшеницы, десяток кукурузы и 3 семечки подсолнечника. Мало? Ну, разумеется, мало. Но это опять-таки, смотря в какой перспективе рассматривать. Дощечки для формы он выстругал с помощью топора, а вот скреплять ее решил нагелями. В дальнейшем они должны были стать основным видом крепежа, заменив собой гвозди. Не сказать, что это панацея, но во многом снимало проблему. Вот только для их использования предварительно требовалось проделать отверстие. В этот раз он обошелся, применив для этого заточенную отвертку. Даже для 8 отверстий ему пришлось изрядно попотеть. Так что нужно будет обзавестись коловоротом, причем со сменными сверлами для сверления различных диаметров, да и другим столярным инструментом. Наличие топора, ножовки и ножа радовало, но этого было как бы слишком мало. Уже приготовившись к формовке, он с тоской понял, что слишком торопится. И для начала нужно бы озаботиться навесом, причем не маленьким. Имеющегося было явно недостаточно. Кирпичу нужно высыхать на свежем воздухе никак не меньше 3, а то и 4 недель, чтобы превратиться в сырец. Придется устраивать поход на камышовую плантацию. Не менее остро стоял и вопрос с одеждой. В настоящее время на работах они пока обходились тем рваньем, что нашлось в его УАЗе. А ходить предпочитали босиком, приберегая обувь для походов в лес. У Виктора имелась смена из камуфляжа и спортивного костюма. Лариса имела 2 спортивных костюма, шорты, пару футболок и сарафан. Из обуви по паре кроссовок, тапочек, 2 пары резиновых сапог, разумеется, на мужскую ногу, а еще прорезиненная офицерская плащ-накидка. Вот, пожалуй, весь запас. Все сводилось к тому, что придется использовать шкуры, но их нужно было уметь выделывать. Об этом он не имел даже поверхностного представления. Но выхода не было, нужно что-то думать. Ведь справлялись же с этим как-то их предки.